«Люшка, скоро будет завтрак. Не хотите ли повидать в саду детей?» – входя сказала Жанна. «О нет, Жанна, если вы действительно полны чувством дружбы ко мне, как вы об этом неоднократно говорили, то мы должны договориться с вами о том, как вам вести себя дальше. Я не могу сесть за стол в вашем доме, если не буду уверен, что вы не носите в себе предательства и неблагодарности». «Ах, боже мой, вот какая я незадачливая! Я так обрадовалась, что проведу с вами часок без помехи, а теперь готова плакать, что доктор И не приедет». «Если бы доктор И услышал половину того, что вы сказали мне сегодня, он, по всей вероятности, посадил бы вас на пароход и отправил из Константинополя. Но дело сейчас не в этом. Дело в том, чтобы вы заглянули в свое сердце, нет ли там зависти и ревности к Анне. Почему, понимая всю ее высоту, вы решаетесь принять сторону такого низменного существа, как турок? Я вовсе не завидую и не ревную. Мне никогда не могло бы понравиться, чтобы на меня смотрели не как на живую, горячую женщину, а как на изваяние, — возбужденно ответила мне Жанна. Я, конечно, признаю все превосходные качества Анны, и мы такие разные, что о дружбе между нами не может быть и речи. Но я, конечно, всецело чувствую себя обязанной ее отцу и знаю свой долг». «Как вы можете понимать свой долг?» – перебил я Жанну. «Если у вас нет чувства простого уважения к чужой жизни, к чужой душе, конечно, можно быть грубым и малокультурным существом и не различать ничего, кроме своих эгоистичных желаний. Неужели вы именно таковы? Неужели вы позабыли все свои слезы на пароходе, все муки? Стоило вам почувствовать почву под ногами?» «Нет, Левушка, я сейчас только начинаю отдавать себе отчет, что какая-то сила, помимо моей воли, заставляет меня повиноваться турку. Я понимаю, что он ужасен, хочу защитить от него Анну и вовсе в данный момент не хочу, чтобы он был ее мужем. Но что-то находит на меня, мозги мои темнятся, и я нехотя ему повинуюсь. Найдутся люди сильнее вас и защитят Анну от интриг. Речь не о ней, а только о вас одной. Все зло, которое вы думаете причинить ей, ляжет на вас одну, милая, бедная Жанна. Оглянитесь вокруг. Кто и что есть у вас в мире, кроме горсточки спасших вас людей? Если они отвернутся, что вас ждет? И как вы можете жить с таким раздвоением внутри? Вы лицемерно обнимаете Анну и плетете вокруг нее паутину предательства». Жанна молчала и о чем-то напряженно думала. Я же снова призывал всем сердцем своего далекого друга. «Левушка, я понимаю все, но поймите и вы, как только я вижу турка, я немею, каменею и ухожу с какой-то навязчивой мыслью, что должна привести его к Анне, так, чтобы никто этого не знал. Сейчас я ни за что этого не сделаю, но как только его увижу, обо всем забываю и живу одной этой мыслью. Да ведь это гипноз какой-то. Вы подумайте, мог бы турок мне, князю или кому-то еще так приказывать? Ведь надо носить в себе много зла, чтобы чужая воля могла им воспользоваться. Долго еще я убеждал Жанну, но ее обещания не видеться более с турком казались мне шаткими и не внушали веры. Кое-как, высидев с нею завтрак, за которым я едва мог проглотить что-то из вежливости, я ушел домой, решив все рассказать и... У калитки я встретил посыльного из цветочного магазина, взял у него прелестное деревце темной сирени и отнес в комнату Ананды, где очень хорошо пристроил его во второй комнате на низкой тяжелой скамеечке, похожей на фиолетовый камень. Вскоре в типичной константинопольской тележке слуга привез мои тайны в артистической упаковке. Я развернул покупки, поставил на стол в первой комнате, где они показались мне еще красивее, и пошел к себе за кольцом и к князю за салфеткой. Князь был очень удивлен моей просьбой, спрашивал, не надо ли тарелок и скатерти, но я сказал, что спрошу и, если надо, приду еще раз. Войдя в комнату Ананды, я раскрыл футляр и чуть не выронил его от удивления и восторга. В золотое, точно кружевное кольцо были хитро врезаны фиалки из аметистов, а спереди, из выпуклых же аметистов, была сложена крупная буква «А», усеянная мелкими бриллиантами. И также, чередуясь, шли аметисты и бриллианты по краям всего кольца, образуя какую-то надпись на неизвестном мне языке. Я понял, что кольцо предназначалось капитаном Анне, но подарить его хотел капитан Тигр, которого я знал вчера, а не тот капитан Страстотерпец, которого я видел сегодня. Держа кольцо в руке, я задумался о непонятном вращении судеб человеческих и о том их неизбежном земном конце, о котором никто никак и ничего не знает, но миновать которого нельзя, и что жизнь у всех разная, но умирают и родятся все одинаково. Вошедший тихо И пробудил меня от моих печальных грез. «Вот так тайна, Левушка! Ананду это поразит! Ты и сам не знаешь, что скажут ему твои подарки. Кто дал тебе это кольцо? Ты не мог купить такую ценную вещь. Но, боже мой, да где же ты это нашел?» Тихо прибавил он, внимательно рассматривая кольцо. «Ничего не могу сказать вам, Леон. Кольцо не от меня. Но кто дает его Ананде, я сказать не могу. Но это еще не все. Вот на том фиолетовом блюде под тортом портрет женщины, красоты неописуемой. И вся беда в том, что она, как две капли воды, похожа на Анну. Я знаю, что вы верите в случайность этого совпадения, верите, что я отнюдь не думал принести сюда что-то для Ананды с какой-нибудь таинственной эмблемой. Но и это еще не все. Пойдемте в другую комнату». Лицо И слегка омрачилось. Я открыл дверь и указал ему на деревце сирени, которое наполняло ароматом всю комнату. Усевшись на табурет у самой двери, я ждал, что скажет мне И. Он же, подойдя ко мне, нежно обнял меня и поцеловал в голову. Не знаю, что стало со мной, но я заплакал и рыдал так, как после уже ни разу в жизни не плакал. Все скопилось в этих слезах. Перенесенное волнение, страх, разочарование, горечь от последнего разговора с Жанной. Все вылилось из меня точно прямо из сердца моего, хлестала кровь.